Насколько я мог видеть в темноте, Стефан, если это и впрямь был он, уступал мне в росте, но был плотного телосложения и широкоплечий, с вытянутым узким лицом. Он забрался в «Шевроле», который явно знавал лучшие годы, и запустил мотор. Я сел рядом с Вулфом, а Данил уселся спереди. Про первые 3 мили или 5 километров, что мы протряслись по этому жуткому тракту, рассказывать мне вам нечего. Тьма была, хоть глаз выколи. В конце концов я не выдержал и обратился к Вулфу. Если вы велите этому молодчику остановиться, я готов вылезти и дальше тащиться за вами пешком. Я ожидал, что Вулф промолчит, но он ответил. Голос прерывался всякий раз, когда седан проваливался в очередную яму. Главные трассы ведут из-под Горики на юг и на север. Это же просто дорога в никуда. Опять под Горика. Стефан, наконец, соблаговолил включить фары, и при их свете я разглядел то, что Вулф только что назвал дорогой. Будь даже она вся залита неоновым светом, машина не проваливалась бы реже. Примерно милю спустя тракт пошел в гору, извиваясь, как змея. Вулф сообщил, что мы уже едем вдоль Сиевны. Я и сам уже время от времени различал справа от машины белеющие взвихрения стремительной горной речки, но мотор ревел так громко, что заглушал шум потока. Я припомнил, как однажды вечером после ужина Марко с Вулфом вспоминали, как удили форель, причем Марко божился, что выловил рыбу длиной в 40 сантиметров. Я перевел их в дюймы и получил аж целых 16. Я повернул голову и спросил Вулфа, не здесь ли случилось то памятное событие? И Вулф ответил, что да, мол, именно на берегу Сиевны. Однако голос его прозвучал так, что от дальнейших приставаний я воздержался. Дорога постепенно сужалась, а уклон становился все круче, и вскоре Сиевна исчезла. Во всяком случае, различить ее очертания мне уже не удавалось. Стефан уже переключился на вторую передачу и ехал довольно медленно, поскольку повороты следовали все чаще и чаще, и преодолевать их приходилось с повышенной осторожностью. Воздух ощутимо посвежел, а кусты и подлесок окончательно исчезли, так что нас окружали теперь только абсолютно безжизненные голые скалы. Я уже начал было думать, что Вулф в детстве обитал в орлином гнезде, когда внезапно впереди открылось довольно широкое и ровное пространство, а не вдалеке, в каких-то 50 футах от нашего «Шевроле», возникло каменное строение. Стефан резко затормозил, и машина с толчком остановилась. Я как раз пытался убедить себя в том, что перед нами и в самом деле дом, а не причудливая скала, когда Стефан выключил фары, и нас окружила тьма. Данила что-то сказал на своем тарабарском языке, и мы выбрались наружу. Я прихватил рюкзаки. Стефан зашагал к дому, но вскоре вернулся, неся канистру, приподнял капот, открутил крышку радиатора и залил внутрь воду. Потом залез в машину, которая с визгом и скрежетом развернулась и укатила прочь. Вулф заговорил. «Арчи, дай мне, пожалуйста, мой рюкзак». Глава 11. Если верить фосфорицирующему циферблату моих наручных часов, то до Йосипа Пашича мы добрались в 18:04. Ни тогда, ни после я так и не уразумел, каким образом Вулфу удалось выбраться живым из этой передряги. Конечно, крутых утесов нам покорять не пришлось. Как-никак, то, почему мы карабкались, считалось горной тропой. Но даже я на последних 300 ярдах раз 50 помогал себе и руками. Данил вел себя как истый джентльмен, хотя он передвигался в темноте с легкостью и проворством горного козла. Всякий раз, как мы отставали, он останавливался и терпеливо поджидал, пока вскарабкается Вулф. А вот у меня такого выбора не было. Я держался за спиной шефа, и в том случае, если бы Вулф сорвался, он бы неминуемо увлек меня за собой. Поскольку разговаривать не возбранялось, Во время остановок Данило давал Вулфу дополнительные наставления, которые Вулф любезно переводил для меня, если успевал отдышаться.